Детрит сидел на полу, и от него валил пар. Он чувствовал голод, однако есть не хотелось, хотелось думать. По мере того, как температура понижалась, повышалась эффективность работы его мозга. Ему необходимо было чем-то заняться. Он подсчитал количество кирпичей в стене, сначала в двоичной системе, потом в десятичной и, наконец, в шестнадцатеричной. Числа возникали в мозге и проходили сквозь него с ужасающей послушностью. Он открыл для себя умножение и деление, затем придумал алгебру. На пару минут это его заняло. Потом он почувствовал, как отступает туман чисел, и являются далекие сверкающие вершины многосложных исчислений. Тролли эволюционировали на возвышенностях, в горной местности, которая прежде всего была холодной. Их кремниевые мозги привыкли работать при низкой температуре, а тепло сырых низменностей замедляло скорость работы мозга и делало тролли бестолковыми. О, тролли, решившие переселиться в город, зачастую были весьма умны, но, оказавшись там, становились тупыми. Детрита считали слабоумным даже по городским тролльям стандартам. Но это объяснялось лишь тем, что мозг его оптимально работал при температуре, которой не могла похвастать даже самая холодная ангморпоргская зима. Однако сейчас температура его мозга приближалась к идеальной. К сожалению, эта температура была лишь незначительно выше той, при которой тролля ждет верной смерти. Часть мозга задумалась над решением данной проблемы. Вероятность спасения существовала, причем шансы были достаточно велики. Но ему придется покинуть склад. А это означало, что он снова поглупеет. И это было так же точно, как 10 в минус 3 степени умножается на выражение в скобках. М с индексом Е, деленное на М с индексом P, скобка закрывается. Альфа в шестой степени умножается на альфа в степени G, минус N примерно равно 10N. Значит, стоит поторопиться. Он вернулся в мир чисел настолько сложных, что у них не было значения, только промежуточная точка зрения. И продолжал замерзать в ожидании смерти.